Глава 23. Моя комната. Моя комната была не та, где властвовал буфет, а другая. Она была тоже светлой, окно, рассеченное крестовиной, занимало чуть не всю стену. Это было целиком мое, лишь мне одному предназначенное пространство, простое, беспечное и бестревожное. Все, что в ней было для меня первичным и насущным, как глоток воды или кусок хлеба. Там ничто не таило заманчивых преданий, не было продлено в прошлое или в будущее, все как будто родилось вместе со мной. И диван с продавленными пружинами, на которых я с визгом восторга взмывал к потолку, и платяной шкаф, столь простой, что взгляду, скользившему по его отполированной поверхности, не за что было зацепиться, не на чем удержаться, уютной была каждая выученная наизусть щербинка паркета. Нетревожно комната бывала даже по ночам. Не будоражила тенями, уютным был и бархатный мрак темных углов. Ночи в комнате были как смежные веки, как передышка и отдых, чтобы еще слаще казался новый день. Даже ночью комната не рождала чудовищ, умиротворял доносившийся рокот города, приятными были перебежки света на потолке от проехавшей машины. Ночной город не казался пространством маяты и преступлений, а словно темноватой прихожей, куда из моей комнаты изливались надежность и покой. В родной комнате мне недоставало романтизма. Он вторгался в нее только с новогодней елкой. Уже странным было вторжение в меблированное пространство квартиры живого дерева, смолисто пахнущего хвоей, явление частицы леса, принадлежности лесной чаще, торжественно изукрашенной людьми, мной же самим. Но елка была для меня не только вестью из лесов, не просто Новым годом. Не зная рождественских сказок, я все же угадывал в ней предание, сладчайшее и пронзительно детское. Я гасил свет, разглядывал таинственные шарики и фигурки, чувствуя душой, что тут не просто красота, но отблеск космического величия, позабытое великолепие, которому как-то причастны и ветхие дома, и старые книги. Грустно было, когда постепенно сохло, желтело и увидало нерассказанная мне, но угаданная мною сказка. Помню свое горе, огненное погребение елки. Мы с няней вынесли ее из дома, желтую и сухую, и ее тотчас выпросили у нас рабочие, гревшиеся у костра. Вспыхнула елка ярко, и нет ее. Меня же пронзило горе, но чувство, что сказка ее вечна и вновь воскреснет.